когда свадьба? — спросил он внезапно охрипшим голосом. — Не позже праздника Архангела Михаила. День еще не назван. Господи, хоть бы он никогда не наступил, я бы тоже всем сердцем желал, чтобы церемония не состоялась. Выдохнул Джон еще крепче, прижимая девушку к себе. Но надежды на это мало. Брачный контракт подписан. Хантингдон получил земли и должности. Его ждут новые блага, насколько мне известно. Нет, король не отступит от своего слова. «Мне невыносима эта мысль», — прошептала Кейт. «Мне не нужен никто, кроме тебя, Джон. Послушай, ты сделаешь кое-что для меня. Всего одна единственная просьба. Клянусь, больше я тебя никогда ни о чем не попрошу». «Не сомневайся, любовь моя. Я сделаю все, что в моих силах». Он неуверенно посмотрел на нее. «Чего же ты хочешь, любимый? Скоро я должна возлечь на брачное ложе. Я страшусь этой мысли. Но мне будет легче смириться с неизбежным, если я прежде познаю настоящую любовь». Ее бледные щеки порозовели. Кейт знала, что ступает на гибельную стезю, и наказания, которые могут обрушиться на нее, неисчислимы. Боялась она и того, что Джон может счесть ее распутницей. Но теперь это почти не имело значения. «Ты просишь взять меня, твою невинность, похитить ее у твоего мужа?» На лице Джона отразились самые противоречивые эмоции. «Да, по крайней мере, у нас будет хоть это, воспоминание, которое мы будем лелеять до самой смерти. А если ты забеременеешь, если мы с тобой правильно выберем время, то по закону отцом ребенка будет считаться мой муж. Он никогда не узнает правду. Мы с тобой двоюродные брат и сестра, так что сходство с тобой никого не удивит». В душе Джона явно вели нелегкую битву два совершенно разных человека. Аристократ крови и страстный влюбленный. «Милая, как бы я тебя не любил, но, согласись, это будет непорядочно по отношению к твоему будущему мужу. Как ты будешь потом смотреть ему в глаза? Вот это уж меня совершенно не волнует. Хантингдон для меня ничего не значит. А наследник королевских кровей, твоей и моей, что может быть лучше? Мой муж никогда ничего не узнает, Джон. Но если у тебя сомнения, то извини, что я тебя попросила». Линкольн действительно сомневался. Несколько мгновений Кейт казалось, что разум в нем вновь одержит верх над сердцем, но потом Джон лишь еще сильнее сжал любимую в объятиях. «Разве я могу тебе отказать?» — прошептал он и нашел ее губы. Когда король и королева наконец прервали свое скорбное уединение и вновь появились на публике, они больше походили на призраков и напоминали лишь бледные копии себя прежних. На лице Ричарда застыла мучительная гримаса. Анна была бледна, как смерть. Да тут еще повсеместно распространились разговоры о том, что смерть принца произошла неспроста, но по воле провидения. Как-то утром, собираясь покинуть часовню, Кейт краем уха услышала разговор епископа Рассела и лорда Стэнли. Они беседовали в примыкавшей к часовне комнате, где, вероятно, чувствовали себя в безопасности. «Теперь мы ясно видим, насколько тщетны потуги человека, который пытается утвердить свои интересы без помощи Господа», — сказал епископ. Он говорил тихим голосом, но Кейт отчетливо его слышала. Некоторые считают, что это ему наказание свыше, око за око, так сказать. От этих слов кровь в жилах девушки заледенела. Без наследника его положение становится еще более шатким, пробормотал Стэнли. Я не сомневаюсь, что теперь многие перейдут на сторону моего пасынка Генриха Тюдора. Подслушивать дальше было невыносимо. Какая жестокость, какая гнусность трактовать смерть принца таким образом. Отец прав. Повсюду сплошные изменники. На кого же, спрашивается, надеяться королю, если даже его собственный канцлер ведет такие разговоры? Клеветнические измышления не ограничились двором. Кейт и Мэтти как-то утром бродили в Ноттингеме по рынку и слышали, как люди, не таясь, выражают свое мнение. Прибрав сына узурпатора, Господь откликнулся на мольбы, ввергнутой в скорбь королевы Елизаветы. Некоторые бесстыдно утверждали, что принцев убили, причем кое-кто дошел до того, что заявлял, якобы Ричард самолично лишил жизни малолетних племянников. Нет, все было не так, глубокомысленно покачивая головой, сказал толстый лавочник. Принцев удушили между двумя перинами, а сделать это Ричард поручил сэру Джеймсу Тиррелу. Подобной версии Кейт еще слышать не приходилось. Она немного знала сэра Джеймса Тиррела. Он уже несколько лет служил ее отцу, и она время от времени видела его при дворе. Почему люди думают, что именно он убил принцев, было для нее загадкой. Девушке это казалось притянутым за уши. Гораздо тяжелее для нее было сознавать, что король потерял сердца подданных, если только они когда-то принадлежали ему. Она ощущала все возрастающую враждебность по отношению к отцу даже при дворе. Некоторые из придворных едва могли скрыть радость, узнав о смерти королевского наследника. «Я бы предпочел, чтобы нами правили французы. Все лучше, чем быть под властью этого хряка», — сказал мясник в грязном переднике. Толпа одобрительно рассмеялась. «Пожалуй, теперь белого вепря можно переименовать в кровавого вепря», — со смешком заметил кто-то. «Долго Ричард не протянет», — заявил купец в отороченном мехом платье. «Судя по тому, что я слышал, ему удается удерживать при себе людей, только прибегая к устрашению или подкупу». Кейт поморщилась, услышав это.